сердись. Ничего страшного не произошло. Но почему она считает, будто имеет право так себя вести? Неудивительно, что эта девочка пишет как прислуга. Интересно, что же скрывается за ее прошлым? Откуда она такая взялась? В какой семье могла вырасти? «Не знаю». Он поцеловал жену в макушку и отошел. Теперь ей не было видно его в зеркале. «Ты что, защищаешь ее от нее самой?» — подозрительно спросила она. Поскольку муж ничего не ответил, Гермиона опять вышла из себя. «О, Вилли был прав!» — выкрикнула она. «Ты сделаешь из себя посмешище! И как ты можешь быть настолько слепым? Как ты можешь так сильно заблуждаться? Тоже мне золотая жила! Неразработанная, не дающая никаких надежд, ослепляющая золотая жила! Если здесь вообще может идти речь о золоте!» Откуда-то из темноты Тео мягко попросил. «Дорогая, пожалуйста, потише. Не стоит раздражаться из-за такого трогательного юного создания. Иначе тебе опять придется отправиться кормить канареек». Но Гермиона не смогла посмеяться над собственной несдержанностью. Она заявила. «Ты же знаешь, я стараюсь никогда не вмешиваться в твои дела. Но я не могу не сокрушаться из-за того, что твое имя будет ассоциироваться с такой нелепостью и ерундой, и что люди будут смеяться у тебя за спиной». Она заплела одну косу и теперь принялась за вторую. К своему удивлению, Гермиона обнаружила, что руки у нее дрожат. Откровенно говоря, она понимала, что отвращение к необычной прозе было вызвано ничем иным, как неприязнью к автору. Гермиона хотела, чтобы книга «Энджел» провалилась. Глава четвертая. «За всю жизнь, — говорила тетушка Лотти своей сестре, — я ни разу не была так опозорена. Никогда не видела мадам в таком гневе. Выглянув в окно, я заметила эту книгу. Она лежала на скамейке террасы, и сердце у меня так и упало». Тетушка прижала руку к груди на тот случай, если вдруг с ее сердцем вновь произойдет нечто подобное. Сестра подлила ей еще чаю. Эта история пересказывалась уже во второй раз, и хотя при повторении она утратила прежнюю драматичность, теперь в ней появилась масса новых подробностей. Первый вариант скорее походил на огромный силы взрыв, начало которому положила фраза: «Ах, это твоя девочка!» Зачастую, когда Лотти оставалась наедине с сестрой, она позволяла себе манеры, не соответствующие изысканному стилю райских кущ. Так и теперь она сидела, разложив локти на столе и обхватив чашку обеими руками, дула на горячий чай, пытаясь его остудить. В прошлый понедельник, нет, вру, это был вторник, потому что в тот день пришла портниха. Так вот, в прошлый вторник мисс Анжелика поднялась из сада наверх, чтобы примерить вуаль, и оставила книгу в саду на скамейке. Смешно, но мне это хорошо запомнилось, поскольку собирался дождь, и я подумала, что надо будет убрать книгу в дом. Мне показалось,